Это был полицейский в сопровождении рыдающей женщины. Лицо последнее было весьма ординарное. Черты лица грубые, а дешевая юбка и кофточка отличались кричащей пестротой. Из раны на ее правой руке сочилась кровь, которая успела залить ей весь рукав. «Что случилось?» – спросил изумленный инспектор. «Снова нападение! В эту женщину стреляли!» – доложил полицейский. «А преступник скрылся?» «К сожалению. Как все это произошло?» «Я шел по шестой линии», – начал свои показания полицейский. «Едва только я поравнялся с палаткой, в которой показывается волосатый человек Вильям, как я услышал выстрел, крик, а затем отчаянные вопли. Я поспешил туда и на лестнице, ведущей в фургон, служащий жилищем для владельцев упомянутой палатки, я увидел эту женщину. Она горько рыдала. Одной рукой она придерживала раненое плечо и на все мои расспросы ничего не отвечала, продолжая плакать и стонать. Тщетно я пытался добиться от нее хотя бы единого слова. Она продолжала молчать. А затем вдруг выбежал из задней двери палатки волосатый человек Вильям и взволнованно стал расспрашивать. «Что случилось, черт побери?» Он увидел, что женщина вся в крови, и был крайне удивлен. Затем он сказал: «Боже, ведь по ней стреляли!» Тогда она тоже закричала: «Да, да, по мне стреляли! Негодяй удрал!» Большего я от нее не мог добиться. И вот я привел ее сюда, чтобы она здесь дала свои показания. «А она не хотела идти сюда?» — вмешался Пинкертон в разговор. «Нет. Она заявила, что не может идти сюда, так как ей надо остаться около кассы. Но так как я настаивал, то и волосатый стал гнать ее сюда. Вообще он был взбешен и все время ругал ее». Нат Пинкертон казался весьма заинтересованным данным происшествием. Инспектор заметил это и спросил: «Думаете ли вы, господин Пинкертон, что и этот случай следует приписать тигру?» Лицо Пинкертона было весьма загадочно. «Возможно. Хотя мало данных, что это именно так. По-моему, тот негодяй не решится перейти от железного кастета и ножа к револьверу. С последним нельзя так легко обращаться на площади, наполненной народом». «Я этого же мнения. В данном случае мы, по-видимому, имеем дело с другим негодяем, с преступником, ничего общего не имеющим с тигром. Я почти уверен, что здесь дело идет о мести». «Обо всем этом ничего пока нельзя заключить», — заметил Пинкертон. «Позвольте мне, господин инспектор, снять показания с раненой». «Весьма охотно», — возразил Гельман. «А я буду делать необходимые заметки на бумаге». Раненой между тем перевязали руку, и она сидела на стуле около письменного стола. Ее красное лицо слегка побледнело, а глаза беспокойно бегали по сторонам. Сыщик взял стул, уселся напротив женщины и во все время допроса не сводил с нее глаз. Последнее было, по-видимому, ей весьма неприятно, и она избегала смотреть ему в лицо. «Как ваше имя?» – начал он свой допрос. «Мария Вильям». «Волосатый человек Вильям, ваш муж?» «Нет, он мой брат». «Давно уже разъезжаете вы с ним по ярмаркам?» 5 лет», — возразила она и раздраженно прибавила. «Но зачем вы все это спрашиваете? Это вас вовсе не должно касаться. Вы должны расспросить меня о подробностях нападения. А все прочее уже не ваше дело». «Вы заблуждаетесь», — возразил ей холодно Пинкертон. «Сыщик часто должен знать все второстепенные обстоятельства дела, чтобы раскрыть преступление. Я должен вас таким образом настойчиво просить отвечать мне на все вопросы. Иначе я принужден буду принять самые решительные меры». Женщина вскочила. «Это уж слишком сильно», — ядовито заметила она. «Вы обращаетесь со мною, как будто бы я была преступницей, в то время, как я сама стала жертвой преступления». «Сидите спокойно и не волнуйтесь», — сказал ей Пинкертон так решительно, что она тотчас же уселась и только с ненавистью и злобой посмотрела на него. Инспектор и все остальные чиновники с удивлением смотрели на Пинкертона. Они не могли понять, отчего он так странно обращается с раненой. Он же делал вид, что ничего не замечает, и продолжал. «Расскажите-ка, только правдиво, каким образом было совершено на вас это нападение?» Раненая медлила. Ей хотя и не нравился способ допроса, примененный Пинкертоном, однако она стала рассказывать. «Мы вдвоем с братом содержим нашу палатку. Ввиду того, что в то время никого из зрителей не было в палатке, я оставила свое место у кассы и направилась к фургону, в котором мы живем, чтобы взять себе бутерброд. Я крикнула брату, что сейчас же вернусь. Вышла из палатки и поднялась уже на ступеньки фургона, желая войти туда. В тот самый момент, когда я взялась за ручку двери, раздался выстрел. Я почувствовала сильную боль в правом плече. Я сильно вскрикнула и, оглянувшись, заметила тень фигуры, быстро скрывшейся между рядами фургонов за палатками. Вы, значит, хотели раскрыть дверь в тот момент, когда в вас выстрелили? Да. Это неправда, сказал холодно и уверенно Пинкертон. Она вскочила, вся побледнев. «Не думаете ли вы, что я лгу?»